Вид его в галереях картинных так величествен и так мил, что едва ли поймет, кто ныне умолен и презрен пред людьми. Муж скорбей, испытавший горе, переживший болезни жар, под крестом уходил за город, своей жизнью не дорожа. Отворялись калитки и взглядом провожали Христа до угла. Были те, кто шептал злорадно: «Пусть спасет себя со креста». Не питая враждебности к шедшим, державшим оружие в руках, утешал он рыдающих женщин, словно смерть была далека. Изможденный, усилия удвоив, воплощая в реальность мечту, покорял он бесстрашно, как воин, очень важную высоту. А достигнув ее вершины, кровью грехи человечества смыв, всему миру сказал: «Совершилось, чтобы в вечность направились мы». Существует.